Глава 23. Одесса встретила нас туманом и холодом. В 5 утра только начинало светлеть. Крутые мостовые жемчужины у моря, взбегающие вверх, прятались в узких пустынных переулках. Лишь изредка в тумане проносились одинокие машины, и вдалеке мелькали фигурки жителей, зачем-то вышедших из своих квартир в такую рань. Из Москвы мы выехали вечером по просьбе Ашота. Он накануне отлично выспался днем, был готов к поездке и захотел вести машину ночью. Не нравилось ему днем мучиться от жары и обливаться потом. В вечернее время было прохладнее, и трасса не особо переполнена. Ночь промелькнула, как одно мгновение. Ашота-десантник, который, как оказалось, имел права и умел управлять легковыми автомобилями, сидели за рулем по очереди. За окном пролетали деревья, угрожающе раскинув ветки, безлюдные поля, покрытые чернильным мраком, подсвеченные фонарями дома поселков и ветхие избушки деревень. Утром мы уже были в Киеве. Отдохнули в одноименной гостинице, расположенной возле метро «Арсенальная». Заплатили администратору и получили 4-местный номер, где смогли привести себя в порядок и отоспаться несколько часов. Выехали из Киева вечером и в 5 утра уже заезжали в Одессу. Дальше разгорелась дискуссия, где остановиться. Ашот предлагал заехать в гостиницу «Черное море» и поселиться там. Саня ратовал за снятие жилья в частном секторе. Предлагал обождать 2-3 часика, потом наведаться на вокзал. Там с утра уже стоят бабки, встречающие отдыхающих и предлагающие им остановиться в своих частных домах. Или, как вариант, поселиться на пару деньков в каком-нибудь санатории, дав на лапу персоналу. Десантник, незнакомый с местными реалиями, в споре не участвовал. «Черное море» я отмел сразу. Интуристовский отель, знакомый мне по регулярным поездкам «Жемчужина у моря», в той жизни категорически не подходил. Как и все подобные заведения в советское время, он был под плотной опекой КГБ, бдительно надзирающим за иностранными гражданами. Устроиться на постой к бабке тоже не очень хорошее решение. А во всяком случае, можно попасть. Могут и деньги украсть, и обмануть, и еще что-то сделать. Чужая душа потемки. И потом, частный сектор периодически шерстит участковый, а наша пестрая компания его гарантированно заинтересует. Мои татуировки и лицо Сани, на котором уголовные статьи жирными буквами написаны, просто не могут остаться незамеченными. Лучше всего поселиться в доме отдыха где-нибудь в тихом месте недалеко от Одессы, но у нас не было сил и желания тратить несколько часов на поиск подходящего варианта. Поэтому решили покататься по набережной, поискать дом отдыха или гостиницу в городе и ближе к морю. Час катились по городу и остановились в гостинице «Аркадия». Заспанная дежурная с кислым лицом начала заученно бормотать, что мест нет, и требовать у нас командировочное удостоверение. Но история об армейском друге, пригласившем нас в гости и неожиданно уехавшем в другой город к умирающей маме, вместе с розовой десяткой, украдкой переданной в паспорте, растопила суровое сердце бюрократки. После получения взятки глазки у дамы бальзаковского возраста заблестели, а дутловатое после сна лицо расплылось в приветливой улыбке. Кокетливо стреляя глазками, она приняла от нас деньги и паспорта, внесла наши данные и выдала ключи от 2-местных номеров. В одном поселились мы с Ашотом, в другом — Санек с десантником. Продрыхли до вечера, отдыхая от утомительного путешествия. Апартаменты оказались так себе. Пара стульев, стол, маленький диванчик, телек, 2 кровати. Но чисто и жить можно. Впрочем, целыми днями там находиться мы не собирались. После отдыха меня ожидал еще один приятный сюрприз. Проснувшись, я вдруг понял, что помню всю жизнь прежнего хозяина тела до мельчайших подробностей. Не знаю, каким образом это знание пришло. Может, мой покровитель наверху, отправивший в прошлое, подсуетился, или еще что-то произошло, но жизнь в будущем это точно облегчит. Отоспавшись, собрались в нашем номере. Ашот и Саня рвались обсудить наши вопросы, но я пригласил ребят прогуляться по парку, находящемуся рядом с гостиницей. Вечером было тепло и уютно. С моря временами дул легкий освежающий ветерок. И мы устроились на лавочке у деревьев, недалеко от аллеи парка и пляжа. Народу в парке и на пляже хватало. По аллеям гуляли пузатые отдыхающие с холеными детьми и не менее объемными супругами. Бродили компании молодежи, обнимались или неторопливо шли под ручки влюбленные парочки, бегали, радостно вереща дети, шумели подростки. Подавляющее большинство отдыхающих и местных проходили в отдалении от нас и будущему разговору не мешали. А если кто-то подберется слишком близко, можно было несколько секунд помолчать, дожидаясь, пока нечаянный гость не уберется из зоны слышимости. Скамеечка в уединенном месте под деревьями идеально подходила для обсуждения наших планов. «Олег, успокойся, наконец!» Одергиваю десантника, провожающего взглядом красивую высокую девушку в белом платье с красными тюльпанами. «Сперматоксикоз в Москве лечить будешь». «Чего?» Глаза боксера отлипают от зазывно виляющей упругой попки красотки. Олег недоуменно смотрит на меня. «Какой такой сперматоксиноз? Ты о чем вообще?» «Сперматоксикоз». Снисходительно поправляю десантника и тут же злобно рявкаю. «О том, что стояком своим в Москве займешься. Там есть много вариантов болт попарить. Мы вообще-то о деле собрались говорить. Не забыл?» «Так бы сразу и сказал». Понятливо кивает десантник. «Извините, пацаны, просто очень телок люблю». «Мы все их любим», — ворчу, — «но уже тише. Но дело прежде всего». Замолкаем, пережидая, когда мимо пройдет шумная компания студентов. «Парни, завтра у нас очень напряженный день», — продолжил я, когда стайка молодежи удалилась. «Первая задача. В Одессе один из наиболее крупных подпольных цехов в СССР, шьющих джинсы. Чтобы вы поняли уровень производства, добавлю, что в нем с помощью пресса производят лейблы. Они сделаны так, что идеально копируют настоящие. А заклепки и другая фурнитура поставляются контрабандой. И ткани используются качественные. Джинсы Ли, Монтана, Вранглер и другие, сделанные в этом цехе, на вид не отличаются от оригиналов. Наша задача — выйти на владельцев предприятия и договориться о постоянных крупных поставках». «Как мы это сделаем?» — поинтересовался сосредоточенно слушающий меня Ашот. «Просто», — улыбнулся я. «Форцовщиков, продающих джинсы этого цеха, можно встретить в двух местах. Первое – Бугаевка, расположена на Молдаванке. Нам нужен рынок у стен третьего еврейского кладбища – Толчок. Там продавцы раскладывают на газетах старые вещи. Но это для отвода глаз. По Толчку бродят шустрые и модные молодые люди-форцовщики. Вот они и продают из-под полы джинсы, зарубежные футболки, пластинки и многое другое. Второе место – Привоз. Там в основном продуктами торгуют, но одежду, сигареты и многое другое тоже подпольно продают. Хочу сразу предупредить. Часто джинсы или другую одежду предлагают цыгане. С ними связываться нельзя, это разводилы. Могут деньги забрать, попросить подождать и удрать. Или отдать не целые джинсы, а только одну штанину». «Знакомые темы», — ухмыльнулся Санек. «Между прочим, этим не только цыгане промышляют. И местные орки также любят лохов доить». «Договорятся о сделке, сунут сверток, заберут деньги. А потом резко «Атас, менты!» И ты бежишь в одну сторону, радуясь, что товар при себе, а они славы в другую. Когда увидишь, что погони нет, остановишься, развернешь в укромном месте сверток. А там тряпки драные, ничего общего с джинсами не имеющие. Хотя перед тем, как завернуть, продавец тебе их продемонстрировал и даже дал примерить. А дело в том, что тебя на пару секунд отвлекают. И в эти мгновения сверток заменяется на аналогичный, приготовленный заранее. Такое тоже бывает». «И откуда ты это все знаешь?» — удивился десантник. «Люди рассказывали», — дипломатично ответил я. «Не объяснять же ему, что в прошлой жизни пришлось несколько раз побывать в Одессе по делам. И мои украинские компаньоны, выросшие на Молдаванке и обожающие жемчужину у моря, водили меня по городу, показывали достопримечательности и рассказывали о теневом бизнесе в СССР. Они сами начинали с фарца в конце 70-х и часто в ресторанах угощали меня не только фирменными блюдами, но и ностальгическими историями, связанными с советским криминальным прошлым». «Слушайте, как будем работать», — продолжил я. Ашот выдвигается на рынок, аккуратно общается с народом, говорит, что хочет купить парочку фирменных джинсов. Саня контролирует его с одной стороны, мы с Олегом с другой. Как только Ашот находит человека, с которым можно говорить, тащит его в ближайшее кафе. Саня идет за ним и занимает столик недалеко. Мы смотрим за входом. Договариваешься на покупку шмоток. Если условия устраивают, проводишь сделку, мы страхуем. Если все проходит нормально, завязываешь контакт с продавцом. Потом подкатываем к нему с предложением за бабки вывести на хозяев цеха. Обещаем процент со сделки. Причем он может взять его как с нас, так и с производителя. Здесь я буду разговаривать, чтобы его убедить. Если не найдем подходящих контактов на Бугаевке, выдвигаемся на привоз. Схема работы такая же. Покупаешь какой-то импортный дефицит, завязываешь знакомство, а потом находишь подходящего человечка и через него пробуем выйти на хозяев. Вторая задача – порт. Там работают организованные группы моряков, перевозящие шмотки, косметику, пластинки и прочий востребованный зарубежный товар через таможню в город. В 1961 году такую команду под руководством капитана дальнего плавания Михаила Мережинского арестовала милиция и работники КГБ. С тех пор морячки затаились, законспирировались, как итальянская мафия. Они распродают товар только друзьям и знакомым. Сотрудничают с форцовщиками, которых хорошо знают. Выход на такие команды тоже надо найти. Но эта задача труднее. Они на измене сидят, подозревают в каждом новом человеке подсадку от ментов. Тут нужно действовать по-другому. В окрестности порта запустим Саню. Он пацан матерый, найдет уголовников или девочек легкого поведения, способных вывести на контрабандистов, завяжет знакомство. Страховать его будем я и Олег. «А если нас попробуют на гоп-стоп взять?» — поинтересовался десантник. «С ножами и кастетами, а у нас голые руки». «Это не совсем так», — тонко улыбнулся я. «Мы с Саньком к поездке тоже подготовились. У нас целый арсенал холодного оружия лежит. У Ашота, например, компактная телескопическая дубинка постоянно в машине. А еще в багажнике туристический топорик, деревянная палка. У Саши выкидушка всегда в кармане. И он еще у Корефана пугач прикупил». «Какой пугач?» — напрягся Олег. «Да игрушка зарубежная», — отмахнулся я. «На вид пистолет боевой, а на самом деле стартовый. Но смотрится как настоящий и стреляет громко. К нему целая коробка холостых патронов. Если что, отобьемся. Стволы сейчас дефицит. Не думаю, что на нас с ними пойдут. А остальное не так страшно, тем более, что у нас фактор внезапности». «А если нам фуфло какое-то всунут?» — вступил в разговор Саша. «Я от пацанов слышал такую мутку, что ушлые деляги джинсы Тверь, пошитые у нас, покупают за тридцатку, лейблы на них клеят, а потом лохам впаривают за сотню». «За это можешь не переживать», — отмахиваясь от тревог товарища. «Мы с Ашотом за пару дней до поездки к нашим московским форцовщикам ездили. Я у них на днях закупался, вот и закорешился с ребятами. Распили с парнями бутылку коньяка, и они нам рассказали, как настоящие джинсы определять, чтобы не развели. И насчет цен просветили, так что задорого нам впарить ничего не получится». «И как отличить натуральные джинсы от подделки?» — поинтересовался десантник. «Есть несколько способов проверки», — снисходительно пояснил я. «Все раскрывать не буду, но о самом популярном расскажу. Берем мокрую спичку, проводим ею по ткани. Если она синеет, то джинсы настоящие, не пачкаются, поддельные. Фишка в том, что у нас красят материалы качественно, и они ничего запачкать не могут. А американские пачкают». «Но, говорят, именно в одесском цехе научились красить джинсовую ткань так, что она не отличается от оригиналов. Распознать их подделки можно по малозаметным деталям. Обычный человек никогда их не узнает». «А мы?» — уточнил Саня. «А мы распознаем», — улыбнулся я. «Научили». «Что делать, если ситуация выйдет из-под контроля?» — не унимается Олег. «Прижмут Ашота где-нибудь в темном переулке и начнут деньги забирать». «Быстро кладем нападающих и уходим», — пожимаю плечами. «Можно одного с собой прихватить и пообщаться с ним более предметно. Будем смотреть по ситуации». «А если менты появятся?» В глазах десантника появляется беспокойство. «Ноги в руки и деру. Не драться же с ними. Это чревато. Уходим в разные стороны, забегаем за повороты, перепрыгиваем заборы, используем любой шанс оторваться. Больше ничего. Потом встречаемся в гостинице. Если кто-то попадется в ментовку, должен молчать, как партизан. Стандартные ответы: не знаю, не видел, ни в чем не виноват. Если через 2 часа человек не появляется, я звоню Френкелю в Москву. Он рекомендует хорошего местного адвоката и решаем вопрос. Тем более, что предъявить особо нечего. Но, думаю, до этого не дойдет». «Годится», — кивнул Олег. «Вроде все продумано». «А то», — самодовольно ухмыльнулся Саша. «Елизар голова, все предусмотрел». «Добавь еще, что мне палец в рот не клади, в лучших традициях золотого теленка», — улыбнулся я. «Только держи свои грязные лапы с обгрызанными ногтями подальше от меня». «Гонишь?» — нахмурился гопник, озабоченно рассматривая пятерни. Нормальные у меня руки, чистые, ногти нисколько не обгрызанные. Нафига фуфел гнать?» «Вот видишь, как наша компания положительно влияет», — продолжил веселиться я. «Начали работать вместе, ты подстригся, помылся, денег заработал. И, главное, ногти грызть перестал. На человека стал похож». «Гонишь», — утвердился Саня. «Ладно, юморист, шути дальше». «Да не переживай ты», — дружески хлопнул Санька по плечу десантник, подмигнув мне. «Труд сделал из обезьяны человека, а чистота — залог здоровья. Чтобы ты был умный и не расслаблялся, мы тебя как следует загрузим, а если сильно запачкаешься и устанешь, из шланга помоем, как хрюшку». «Мне ваши подначки пофигу», — спокойно заявил гопник. «Он, лучше на кошках тренируйтесь или на ашоте». «На мне не надо». Армянин перестал улыбаться и насупился. «У меня чувство юмора плохое, совсем плохое, да». «Так, парни, пошутили и хватит. Прерываю содержательный диалог. Вроде все по делу обсудили. Если есть какие-то вопросы, лучше их задать здесь и сейчас. Не думаю, что в гостинице нас могут прослушать, но, как говорится, береженого Бог бережет. А не береженого конвой стережет». «Да, вроде все обговорили», — задумчиво протянул Олег. «У меня вопросов нет». «У меня тоже», — поддерживает его гопник. В голову приходит неожиданная мысль. «А что ты, Саня, еще один важный момент. При начале общения с Фарцой можно как будто невзначай упомянуть, что за вами непростые люди стоят. Скорее всего, они эту инфу пропустят мимо ушей. Но в случае какого-то замеса и разборок с местными блатными можно эту тему поднять и сказать, мол, предупреждали, что свои, а они все равно на гоп-стоп взяли или кинуть пытались. А у нас с Саней связи еще по зоне есть. Можем кое-кого из авторитетов припомнить и словесно подтянуть при базаре». Армянин и гопник послушно кивнули. «На сегодня все. Поднимаюсь со скамьи. Пошли поужинаем в гостиничном ресторане и на боковую. Завтра будет тяжелый день». «Похоже, они его жомкнут сейчас», — лихорадочно шепчет Саня, наблюдая за тремя модно одетыми одесскими жуликами, затащившими Ашота в глухой скверик возле кладбища. «Жомкнуть. Ограбить фене». «Поломать могут или грохнуть. Один из них точно черт конченый. На Герыче или антраците сидит. Зрачки как точки. Ему человека завалить, как сплюнуть, и двое остальных не лучше». «Антрацит. Кокаин. Феня». «Секунду, Саня». Останавливаю товарища, наблюдая за компанией сквозь деревья и зеленую пелену кустов. Вижу, как молодой, но уже потасканный и седой парень в надвинутой на лоб кепочке лезет в карман. В исцарапанной грязной ладони мелькает серебристое лезвие выкидного ножа. Ашот быстро отпрыгивает в сторону. В ладони армянина щелкает, раскладываясь угрожающе, блеснув стальным шариком, телескопическая дубинка. «Пошли!» Выдыхаю я, нащупывая пугач на поясе под мастеркой «Адидас». Саня, оскалившись, клацает выкидухой, выбрасывая клинок. Десантник перехватывает в руку завернутый в кулек и газеты туристический топорик. И мы втроем рванулись, ломая ветки кустов, навстречу растерянно обернувшимся бандитам.